Хортес был блестящим пилотом, великолепным разведчиком и гениальным контактером. Именно благодаря ему специалистов по контакту с внеземными формами жизни стали называть на испанский манер контактеро. Таких, как Хортес, контактеро первого класса на всей Земле насчитывалось еще только пятеро. Но при всем при этом ученым-исследователем Хортес был никудышным. Записи его в бортовых журналах являли собой нечто подобное шифрованным письмам, которые писали борцы за свободу в темные века прошлого. Касьян вернулся в свой супербот, скинул противный скафандр и, оставшись в одних меховых трусах, завалился на лежак. Потом заказал автомату чашку кофе покрепче и горку своих любимых кукурузных хлопьев. Теперь можно приняться за Сантьяговы письмена. После записи всех необходимых сведений о планете, в этом даже Хортес соблюдал порядок неукоснительно, посреди страницы было выведено жирным красным грифелем: «Писсяус злобный. Существо класса гуманоидов, перепончатокрылых, отряда вампирообразных, способны изменять свои размеры на три порядка величины. Ядовитая слюна, сильно развитые органы обоняния, господствующий вид на планете, обнаружен и классифицирован майором звездной разведки контактера первого класса М.С. Хортесом». Внизу была сноска. «Писсяус» — слово, составленное по правилам санскритской и латинской грамматик и означающее «зверя кровожадного, безжалостного и тупого». И в скобках помечено, а на языке племени гудюк, проксима арбузной косточки 2, это слово означало бы «рука, играющая миром». Далее следовали беспорядочные записи обычным черным карандашом, помеченные числами отнюдь не в хронологическом порядке. Каковой порядок и пытался восстановить теперь Касьян Пролеткин. Умопомрачительные открытия, как видно, сыпались на Хортеса одно за другим. «На планете нет других животных», — гласила одна из записей. «Писсяусы пьют кровь самой планеты. Сама планета — это один большой зверь». «Писсяусы — части тела планеты», — лаконично сообщалось далее. «Нет, писсяусы — автономные организмы». Опровержение следовало тут же. «Писсяусы не изменяют своих размеров», — кричала еще одна запись. «Просто есть три вида писсяусов. Писсяусы — комары, вампиры с ядовитой слюной, писсяусы-ангелы, разведчики и стервятники, и писсяусы-гориллы, 2 метров росту, покрытые шерстью и с маленькими крылышками, на которых они едва ли способны подняться в воздух». «Писсяусы-комары проникают повсюду», — писал Хортес. «Сегодня вычищал их из складок скафандра, а вечером обнаружил между страниц борт журнала». От последнего слова тянулась стрелочка к обведенному кружком засохшему трупику писсяуса-комара, раздавленного и прилипшего к странице. Касьян рассмотрел его в сильную лупу. Зрелище было жутковатое. Писсяус оказался крошечным человечком с длинными когтистыми лапками, большими перепончатыми крыльями и страшненькой вытянутой мордочкой, а изо рта у него, как язык у повешенного, вываливалось длинное жало. На другой странице значилась пометка: «Писсяусы-гориллы обступили корабль, разогнал ультразвуком». Были и такие открытия. Писсяусы-ангелы слетаются на запах мочи и запах пота, чувствуя их в самых микроскопических дозах. «Писсяусы-гориллы сбегаются на крики писсяусов ангелов. Ангелы кружат над Тореро. Ядовитая слюна писсяусов-комаров катастрофически ускоряет процесс выделения, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. За этим текстом тянулись длинные цепочки сложных химических реакций, а вся пересохшая страница покоробилась и пестрела разводами. Она явно была в свое время подмочена. «Ничего не боюсь», — заявила последняя исписана страница борт-журнала. «Создал противоядие». Поиски противоядия, предпринятые Касьяном сразу после изучения борт-журнала, успеха не имели. Зато уже по дороге из Тореро в Кабану Пролеткин подвергся нападению писсяусов-комаров. Напрягая зрение, он видел, как те стучат крылышками и лапками в прозрачный фотолит лицевой части скафандра. В переходном бункере Касьян провел тщательную дезинфекцию, переоделся и улегся на свой любимый лежак отдыхать. Каково же было его удивление, когда у себя на руке он обнаружил полудохлого, но еще шевелящегося писсяуса комара, который неуклюже тыкался наугад своим хоботком. И Касьян так умилился, глядя на этого злобного и упорного в своей злобе комарика, что даже помог ему укусить себя. После чего комарик очень по-человечески рухнул ничком, уткнув мордочку в сложенные лапки и распластав перепонки крыльев. Касьян стряхнул писсяуса ногтем на пол и тут же ощутил неудержимое желание посетить бортовой санузел. «Вот оно как, оказывается!» — вслух произнес Касьян Пролеткин. Его прошиб пот и, шарахнув ногой в дверь, вылетел в кольцевой коридор корабля. Утром следующего дня Касьяну довелось наблюдать через иллюминаторы кабану леденящую душу картину. Огромная туча комариков, покружив над телом планеты, налипла на нее черным, перекатывающимися волнами пятном, и вдруг из середины тучи ударил фонтан зеленоватой жидкости. Писсяусы комары брызнули во все стороны, спасаясь от падающих струй. А фонтан вскоре утих, и над большой круглой лужей появилась стая писсяусов-ангелов, маленьких крылатых человечков ростом с новорожденного младенца. Ангелы пикировали к луже, порхали над ней, так что поверхность подернулась рябью, но не садились, а вновь взлетали и кричали противными голосами. И тогда отовсюду, делая гигантские скачки на своих мохнатых лапах, сбежались писсяусы-гориллы. С торжествующим ревом они кинулись к луже и, начиная от того места, где был фонтан, принялись хватать зубами и лапами и отрывать целые клочья от тела планеты, и зеленая лужа окрасилась кровью, то есть какой-то красной жидкостью, очень похожей на кровь, и рваные куски плоти летели во все стороны. Из лужи, теперь уже не зеленой, потекли красные ручьи. И вновь прибывшие писсяусы-гориллы припадали к этим ручьям, а писсяусы-ангелы хватали на лету вырывавшиеся из лап горилла шметки и тоже пили из алых ручьев, растекавшихся звездой по телу Хортесситы.